Заключительный отчет. Номер 1342. Москва. 6 июня 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Заключительный отчет, дополняющий общий отчет номер 1341 от 6 июня 1938 года, составленный после моего отъезда из Советского Союза. Доклад о нерешенных вопросах, рекомендации относительно политики. Совершенно секретно. Покидая этот пост и приступая к исполнению обязанностей в Брюсселе, я счел своим долгом представить вам окончательный доклад, в котором излагались бы мои выводы относительно фактов, которые я нашел здесь о положении дел, находящихся на рассмотрении. Вместе с замечаниями относительно того, каким образом эти вопросы можно было бы наилучшим образом решить, и, наконец, о политике, которую, по моему мнению, было бы в наилучших интересах правительства Соединенных Штатов принять в отношении сложившейся здесь ситуации. Поэтому имею честь сообщить следующее. Этот доклад отсылает докладу номер 1341 от 6 июня 1938 года, который является фактически общим обзором. Настоящий доклад является дополнением к нему и должен быть прочитан в связи с ним. Конкретные, еще нерешенные вопросы. Основные конкретные вопросы, которые в настоящее время находятся на рассмотрении двух правительств, заключаются в следующем. Первое. Выплата российских долгов и займов Соединенным Штатам или их гражданам. Второе. Коминтерн. Третье. Защита американских граждан. Четвертое. Дело Гринкевича. Пятое. Дело Рубинса. Шестое. Коммерческие отношения и статус наиболее благоприятствуемой нации. Коминтерн. Говоря о ситуации в Коминтерне, я всегда давал понять советским официальным лицам, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, что они ожидают от Советского Союза строгого выполнения обещаний, данных правительству Соединенных Штатов. Есть три фактора в этой связи, которые важны и которые следует иметь в виду. Во-первых, контакты с мировым революционным движением в других капиталистических странах теперь рассматриваются советскими официальными лицами как имеющие жизненно важное значение для Советского Союза как учреждение военной обороны. Смотри доклад и заявление французского посла по этому поводу. Во-вторых, в прошлом у сталинского правительства была определенная склонность минимизировать свой интерес к мировым революционным движениям. Интерес этого правительства Коминтерну непосредственно связан с его опасениями опасности военного нападения стран-агрессоров, и в данный момент оно вновь подчеркивает свой интерес к Коминтерну. В-третьих, в настоящее время подрывная деятельность Коминтерна в Соединенных Штатах, по-видимому, незначительна. Таким образом, вопрос о Коминтерне в практическом отношении стал в значительной степени академическим в том, что касается каких-либо жизненно важных интересов Соединенных Штатов. Поэтому, если только эта идея не будет реализована в Соединенных Штатах более агрессивной и более заметной деятельностью, чем та, которая существует в настоящее время, было бы целесообразно, на мой взгляд, строго придерживаться нашей позиции в отношении этого формального вопроса. При этом спокойно игнорировать этот вопрос, если только и до тех пор, пока он не угрожает нашему благополучию. В настоящее время, по крайней мере в существующих условиях, не рекомендуется хвататься за топор, чтобы убить муху. Защита американских граждан. Традиционная политика Соединенных Штатов, которая была подтверждена и подчеркнута госсекретарем США, по бдительной защите прав американских граждан, во все времена энергично проводилась этой миссией. В настоящее время на рассмотрении находятся две основные ситуации. Это дела Гринкевича и Рубинса. В настоящее время они являются единственными американскими гражданами, содержащимися в тюрьме на основании того, что представляется политическими мотивами. Примечание посла. Миссис Рубинс отказалась от нашей помощи и не проявила никакого желания возвращаться в Соединенные Штаты, где ей грозило уголовное преследование за нарушение федерального законодательства, связанное с предполагаемыми махинациями с паспортами. В связи с этими ситуациями следует рассмотреть предысторию, существующую в настоящее время. Это состояние граничит с паникой. Правительство одержимо мыслью, что она окружена враждебным миром, находится в изоляции, и к нему тянутся руки всех капиталистических наций. Примечание мемуариста. Мы окружены лагерем империализма. Портфеля и сумки должны быть сданы. Именно так. Продолжаем. Психология войны сильна. Практически введены законы военного времени. Правительство убеждено, что столкнулось с реальной угрозой враждебной агрессии со стороны Германии и Японии. Оно действует силой и энергией, чтобы защитить себя, и делает это совершенно без деликатности. Иностранные консульства безжалостно закрыты, тысячи иностранных граждан арестованы, заключены в тюрьмы и содержатся без связи с внешним миром. Недавно послы Англии, Франции, Германии, Италии, Турции, Персии и Афганистана сообщили мне, что представителям их правительств, соответственно, не разрешается беседовать с их гражданами, которые были заключены здесь в тюрьму до суда. Тысячи греков, персов и афганцев, сотни немцев и поляков, а также значительное число английских и итальянских граждан были заключены в тюрьмы и содержались в таких условиях. Общая политика. Ввиду сокращения числа американских граждан, находящихся в настоящее время в Советском Союзе, и на многих других основаниях, можно было бы привести веский аргумент с определенной точки зрения, что в продолжении дипломатических отношений здесь в нынешних условиях нет необходимости, и это нецелесообразно. Ввиду экстраординарных экономических и политических возможностей, которые существуют здесь и которые, несомненно, будут продолжать оказывать все большее влияние как на экономические, так и на политические условия в Европе, а также в мире, и особенно в свете позиции Японии на Тихом океане, было бы неразумно менять нынешний статус или рассматривать вопрос о разрыве дипломатических отношений иначе, как в случае серьезной провокации. По моему мнению, важность этой посольской миссии не следует преуменьшать, равно как и не следует сокращать дипломатический секретариат. Не менее важным для сохранения дипломатических отношений является вопрос политики в отношении методов, которые должны применяться в вопросах, возникающих между двумя правительствами, а также общего курса, который эта миссия должна поддерживать в своих отношениях с советским правительством и советскими должностными лицами. Изменение условий по сравнению с обстановкой 3 года назад. Условия радикально изменились с 1935 года. Когда советское правительство не выполнило свои обязательства по кредитам, долгам и соглашениям Коминтерна, наше правительство почувствовало себя должным образом обиженным. При таких условиях вполне естественно, что консульское представительство и персонал должны быть сокращены в знак протеста. Тогда была правильно выбрана политика поддержания строго формальных отношений, решительно требовавшая, чтобы СССР строго соблюдал все и всяческие обязательства, как по букве, так и по духу, с характерным непреклонным, несгибаемым и, возможно, критическим отношением. Однако условия здесь, особенно в последние 1.5 года, радикально изменились. Ситуация здесь, как влияющая на европейский мир и на Тихом океане, и на Дальнем Востоке, кардинально отличается. Отчужденность, которая могла бы вызвать раздражение 3 года назад, сейчас не имела бы больших последствий. Сейчас речь идет о более серьезных проблемах. Внутренние условия тоже очень разные. Сейчас это правительство, судя по всему, переживает кризис. Враждебность к иностранцам очень сильна. Официальные правительственные органы утверждают, что дипломатические и консульские представительства в Советском Союзе являются гнездами для шпионажа и шпионской деятельности стран-агрессоров, и что они фактически угрожают советскому правительству. Тысячи афганцев, греков и турок, сотни немцев и поляков, десятки японцев и даже некоторые британские граждане были арестованы или заключены в тюрьму по обвинению в подрывной деятельности. Эти заключенные иностранцы содержались без связи с внешним миром, дипломатическим представителям их правительств постоянно отказывали возможности допросить этих граждан в тюрьме до окончания судебного разбирательства. Несмотря на эти условия, и в этот период советское правительство сделало все возможное, чтобы уделить особое внимание правительству Соединенных Штатов. Это было сделано как поведением, так и устными высказываниями. Это было наглядно продемонстрировано в деле Гринкевича и в деле Рубинса. Высшие должностные лица Советского Союза заявили мне, что они пойдут в дружбе с Соединенными Штатами дальше, чем с любой другой нацией в мире. Исходя из того, что Соединенные Штаты решат поддерживать здесь дипломатические отношения, я считаю целесообразным, чтобы эта миссия осуществлялась в максимально дружественном и гармоничном духе, совместимом со строгим соблюдением всех обязательств, вытекающих из соглашений между двумя странами. Целостность нашей демократической системы и наше требование неукоснительного выполнения советских обещаний должны, конечно, всегда энергично поддерживаться, но методы, применяемые в связи с текущими делами относительно меньшей важности, и фактически методы, применяемые во всех делах, должны основываться не на критическом и нетерпимом отношении, которое вызывает раздражение, а на отношении терпимого понимания трудностей, с которыми сталкиваются здесь должностные лица. Это не должно быть отношением, которое могло бы вызвать подозрение и враждебность, направленные против нас. Мы не должны по причине нашего поведения быть причислены к вражеским силам. Такая политика никоим образом не предполагает утверждение идеологических концепций этого правительства, однако она признает право на самоопределение. Это толкование высоких и христианских деклараций внешней политики Соединенных Штатов, выраженных президентом Соединенных Штатов и государственным секретарем в связи с иностранными делами. Это политика добрососедства, которая соответствует лучшим традициям нашей дипломатической истории. После моих бесед с президентом Соединенных Штатов и государственным секретарем по случаю моего последнего визита в Соединенные Штаты, а также после моего возвращения сюда и в соответствии с инструкциями, как я их понимал, я предпринял усилия для разработки и осуществления этой политики. На мой взгляд, она была успешной. Нет сомнений в искренности и дружеском отношении СССР к правительству Соединенных Штатов, в заметном контрасте и в большей степени, чем к любой другой нации. Мой опыт показывает, что в тех случаях, когда отношения между двумя странами строятся в духе терпимости, взаимопонимания и дружелюбия, правительство страны незамедлительно и великодушно откликается на попытки достичь разумного соглашения. Покидая этот пост, могу сказать, что, по моему мнению, несмотря на то, что мы во все времена заявляли о верности нашим политическим идеалам и нашей системе правления, и несмотря на то, что мы во все времена настойчиво отстаивали и энергично защищали достоинства и права правительства Соединенных Штатов, поведение миссии здесь, тем не менее, отражало исторические традиции дружбы, существовавшие между американским и русским народом. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Дневник в море 6 июля 1938-го. Отплыл на Квин Мэри на мой новый пост в Бельгию.